Глава 4. Город, как обычно, проснулся раньше солнца. Сначала зашумели машины коммунальщиков, потом гул заводской сирены, потом радио с хриплым голосом диктора. В районе старого карьера обнаружено тело мужчины. Личность устанавливается. Алексей выключил приемник. Он сидел на кровати и слушал, как капает кран на кухне. Капли падали размеренно, как время, которое он терял. Мать уже ушла, оставила записку. «Вернусь вечером, картошка в кастрюле». Руки явно дрожали, пока написала эти слова. Он взял бумажку, посмотрел на нее, словно на последнюю нитку, связывающую его с нормальной жизнью, и порвал. На телефоне пропущенный вызов. Один. Дарья. Он долго не решался перезвонить, потом все-таки набрал. «Где ты был вчера?» — спросила она его без приветствия. «Думал. Не время думать. Веденин найден». Два слова прозвучали, как выстрел. «Где?» «Старый карьер. Я не могу говорить по телефону. Встретимся через час». Связь оборвалась. Карьер находился за городом в 20 минутах езды от автобусного маршрута до садов. Когда-то здесь добывали глину, потом яму затопило, и место превратилось в незаконную свалку. Летом туда ездили рыбаки и отчаянные подростки. Сейчас никого, только мухи, запах тины и гнили. Он обошел по кромке, пока не увидел полосатую ленту, полицейскую, газель и группу людей в форме. Между ними кто-то стоял к нему спиной, высокий, плотный, в светлой рубашке. Полковник Громов, отец Дарьи. «Гражданин, сюда нельзя», — сказал сержант. «Я студент, меня вызвали». «Кто вызвал?» «Дарья Громова». Сержант поморщился, ушел. Через минуту вышла Дарья. Глаза скрыты темными очками, волосы собраны, лицо бледное. «Иди за мной», — тихо сказала она. Они отошли к обрыву, где ветер гнал пыль и запах гари. «Его нашли рано утром», — сказала она, — «в машине, на дне». «Убит?» «Похоже на самоубийство, но ты же понимаешь?» Он понимал. В Северозаводске не стреляют себе в висок, сидя в закрытой машине, а потом топят ее на глубине 10 метров. Полиция что говорит? «Мой отец говорит, что это трагическая случайность». Она посмотрела вниз, туда, где среди воды торчали ветви, похожие на черные пальцы. Его телефон и бумаги исчезли, все, даже наручные часы. Алексей молчал. Ветер трепал рубашку, солнце било в глаза. «Вы уверены, что он был связан с вашим отцом?» «Не только с ним», — она усмехнулась. «Веденин держал половину города на крючке. Контракты, взятки, поставки. Он умел собирать чужую грязь». «А зачем вам его документы?» «Потому что в них имена». Она смотрела на него долго, почти в упор. «И одно из них — мое». Они уехали в город, не говоря ни слова. По дороге те же серые дома, те же лица у остановок. Северозаводск жил своей жизнью, будто ничего не случилось. Люди привыкли к смерти, как к дождю. Неприятно, но неизбежно. Дарья высадила его у библиотеки. «Не звони мне», — сказала она, — «я сама свяжусь». Он хотел спросить, зачем все это, но промолчал. Днем он снова зашел к Марине. Редакция была пуста. На столе перевернутая кружка, ноутбук открыт, вентилятор крутится. Марина исчезла. Он посмотрел в ее бумаги. Ничего, только черновик статьи с заголовком. «Кто платит за воздух?» Под ним первые строки. «Северозаводский бедность не позор, а приговор. Пока чиновники играют в карты, студенты и пенсионеры живут на выживание». Дальше оборвано. На стене телефон мигал красным огоньком. Он нажал кнопку прослушать сообщение. «Марина, это Кольцов из области. Не печатай материал, слышишь? Они уже нашли Веденина». И дальше шум, гудки. Он понял, что Марина тоже нашлась, только не так, как хотелось бы. Вечером на пороге стоял Ломанов. Тот самый полковник с серым лицом. «Троицкий», — сказал он, — «можно войти?» Алексей пропустил. Мать спала, пока телевизор шептал что-то про рост цен. Ломанов сел на табурет. «Нашли Веденина. Знаешь?» «Слышал». «Странное самоубийство, да?» «Очень». «И странное совпадение. Ты был последним, кто его видел живым». Он достал сигарету, закурил. «Хочешь совет? Уезжай сегодня». «Почему?» «Потому что, когда начальство хочет, чтобы дело закрылось, оно закрывается. А когда кто-то мешает, его тоже закрывают». Он встал, отряхнул пепел на ковер. «И еще, парень, та девочка, к которой ты прицепился, Держись подальше. У нее кровь холоднее, чем у любого, кого я знаю. Ночью Алексей не спал. В голове кашель матери за стенкой, голос Дарьи, вспышка света над старой промзоной. Что-то горело. Он не мог уйти. Не теперь. Он снова открыл газету, посмотрел на фото Громова. Улыбка, форма, взгляд человека уверенного, что его боятся. А рядом подпись. «Полковник полиции Громов. Город живет спокойно». Он засмеялся, тихо, безрадостно. Город живет, только не все в нем живы. Под утро он пошел на старую промзону, где стояли заброшенные склады, и что-то горело ночью. Что-то вело его сюда. Раньше здесь работал его отец с слесарем, потом пропал без вести после смены. Говорили, несчастный случай, но никто не искал, никто не заплатил. Он подошел к ржавым воротам. На земле пепел, будто недавно что-то жгли. Бумагу, куски пластика. Между ними обугленный уголок конверта с облемой областного совета. Он достал обгоревший клочок, прочитал обрывки. Поставка материалов, подпись ГРО. Он сжал бумагу, сердце билось. Кто-то уничтожал документы и делал это здесь, где когда-то работал его отец. Когда он вернулся домой, уже светало. Мать сидела у окна, в руках чашка чая. «Ты где был?» «Гулял». «Слышала по радио, опять кого-то нашли в карьере. Говорят, самоубийство. Страшно стало жить». Он обнял ее. «Все будет хорошо». «Ты врешь», — сказала она спокойно. «У тебя глаза, как у отца были, когда он понял, что из этого города не выбраться». Она улыбнулась. «Но все равно я за тебя молюсь». В тот день жара спала. Над городом висело низкое серое небо. Алексей стоял у окна и смотрел, как ветер гонит пыль по двору. На подоконнике лежал телефон. Экран включился. Одно сообщение от Дарьи. «Он знает. Уходи. Немедленно». И в этот момент внизу у подъезда остановилась черная Ауди. Дверца открылась. Из машины вышел человек в светлой рубашке. Полковник Громов. Он поднял голову и встретился взглядом с Алексеем. Смотрел долго, спокойно, без эмоций. А потом улыбнулся.